Жора, это было стыдно. Стыдно было так растеряться, испугаться, когда такая тонкая и беззащитная девушка повела себя достойно. Жоре было неудобно даже смотреть ей в глаза, ведь она была свидетелем его слабости. «Все, Жора, забудь! Тебе сразу не стоило обращать на нее внимание!» Сам с собой разговаривал он. «Ты инвалид, и ни одна девушка не будет брать на себя такую обузу. Теперь еще она видела твою слабость, видела твой страх. В детстве отец всегда говорил, что первое правило мужчины – не показывать женщинам свою слабость. Женщины любят сильных и уверенных в себе мужчин, а слабакам они изменяют, а потом растаптывают, как гусеницу. Прости, папа, я облажался». «Вы в порядке?» К нему подошла та, про которую он только что думал. «Вас уже допрашивала полиция?» «Да». От волнения голос у Жоры сорвался. «Но они сказали, что это первичный опрос. А на допрос нас вызовут завтра, по повестке. А вы сдали отпечатки пальцев?» «Да, и отпечатки, и опрос. Вот сейчас жду, когда вызовут моего босса». «Кстати, что это с ним такое? Мне даже показалось, что он сошел с ума». «О нет, не переживайте. Даже с перекошенным лицом он уже умудрился на меня наорать. А это значит, что с ним все хорошо. А все остальное – это его собственные большие тараканы». «Вам кто-то звонит?» Жора показал на телефон, торчащий из кармана сарафана. Он молча переливался огоньками. «Ой, я поставила на беззвучный еще перед съемкой. Это, наверное, Генка. Она уже должна была вернуться. Потеряла меня, наверное. Алло!» – сказала она уже в трубку. «Ася, тут такое дело!» – начала свое повествование Генка, и Ася поняла, что что-то произошло. «Что случилось?» Девушка, только что не испугавшаяся смерти, в отличие от больших и уверенных в себе мужиков, сейчас стояла бледнее стены, еле сдерживая тряску в руках. «Вася, ты только не волнуйся! Я в отделении полиции, в Ливадии. В принципе, все хорошо. Со мной моя новая подруга Лизи и потерпевший Николай II. Компания, конечно, хорошая, но немного тянет домой. Меня надо бы вытащить отсюда». «Еду!» – прокричала Ася. «Паспорт мой захвати!» – крикнула Генка, и Ася положила трубку. «Что-то еще случилось?» Жора понял, что звонок принес еще какие-то плохие новости. «Звонила моя сестра. Она в отделении полиции. Мне срочно нужно ехать, вызволять ее оттуда. Можно я поеду с вами? Меня тоже уже отпустила милиция, и я абсолютно свободен». При этих словах Ася неосознанно посмотрела на ногу собеседника, как бы сомневаясь в результативности его предложения. Тот сильно покраснел и произнес: «Поверьте, я могу быть вам полезен. То, что произошло вчера – случайность. Я вполне самодостаточный человек». Асе в который раз стало стыдно за себя, и она отвела взгляд. «Что вы? Я даже не думала об этом. Если вы не устали после этого тяжелого дня, то поехали. Не думаю, что там будет быстро и просто. Это полиция». «Это лучше, чем лежать в номере и вспоминать ужас сегодняшней съемки. К тому же понимать, что смерть этой девушки написал ты. Ну, или стал даже соучастником убийства. Страшно». Видно было, что этот вопрос действительно волнует Жору. «Я вызову такси», –